Глава 12. Последствия. Я сидел и размышлял о чем-то далеком, строил планы по покорению мира, как вдруг замок в двери очень тихо стукнул, будто удерживающая его электромагнитная сила потеряла свою хватку. Похоже, это как раз то, о чем и говорил декодер. Я поднялся, отряхнулся, подошел к двери и толкнул ее. Она поддалась и открылась. Замечательно, что еще тут сказать. Это мой путь к свободе. Осталось лишь выбрать, идти вправо по коридору или влево. Использованная дхаракская хилка как раз заканчивала мой ремонтный процесс, так что, можно сказать, я был во всеоружии и готов к любому встреченному сопротивлению. Ведь вряд ли здесь все такие добрые, как декодер. Внимание! Ваши питомцы уничтожены. Восстановить? Вот об этом я и говорю. Да, восстановить, конечно. Запустив радар и настроившись на побег, я сделал первый шаг влево по узкому коридору, как вдруг из соседней тюремной камеры, если можно ее так назвать, послышались тихие всхлипы. Я приблизился к разблокированной двери и прислушался. «Я не могу. Прости меня, прости», — сквозь слезы лепетал женский голос. Быстро сообразив, что голос принадлежит лисичке, я приоткрыл стальную дверь. Представшая передо мной картина несколько меня смутила. Лиса обнималась с каким-то парнем, уткнувшись лицом в его грудь. От шума открывающейся двери они оба резко перевели на меня взгляды. «Ты!» — зарычал парень, изменившись в лице и направив на меня трансформирующуюся руку. «Нет, нет, постой, не надо!» — схватила его за руку лисичка. И тут я наконец-то его вспомнил. Это был тот самый Кейд, убить которого мне помешала лиса. Руку он в итоге опустил, но гневным взглядом так и продолжал меня сверлить. «Это из-за тебя, и Соми сейчас на вашей стороне!» — крикнул Кейт, словно я был от него за 200 метров. «Она не желает сражаться против андроидов! Отпусти ее!» Услышав такую новость, я даже не нашелся сразу, что ему ответить. «Да говорю же, я сама так решила!» — ответила вместо меня лисичка. «Но ведь только что ты сказала...» «Кейт, послушай, так надо! Я не могу объяснить тебе всего, но просто поверь мне! Я должна быть с Дхарактами, иначе ничего не получится». «Что должно получиться, я не понимаю». «Прощай, Кейд. Я обещаю тебе, когда все закончится, ты...» Она осеклась, с горечью проглотив подступивший к горлу ком. «Ты вернешься к своей обычной жизни». Оттолкнувшись от парня, лисичка развернулась и быстро вышла из камеры, пролетев мимо меня быстрее пули. Кейд так и остался стоять один в четырех стенах. Догнал я лису лишь после первого поворота длинного коридора. «Эй, подожди!» «Что, только что?» «Заткнись, пожалуйста, Кард! Не говори со мной!» — злобно процедила лисичка. «Но если бы ты...» «Закрой! Свой! Рот! Я же по-хорошему попросила! Почему ты всегда суешь свой нос, куда не просят? Задолбал ты меня! Я же не вытаскиваю из тебя всю душу при первой возможности! Так почему ты постоянно с этим лезешь? Ненавижу тебя! Всех вас ненавижу! Ненавижу!» С этими словами девушка развернулась к металлической стене и с яростью стала бить по ней кулаком. В глазах лисы пылал такой чудовищный огонь, что я не на шутку испугался. Ни разу еще я не видел ее такой злой. Успокоилась она лишь тогда, когда от ее правого кулака практически ничего не осталось, а в стене нарисовалась приличная вмятина. Но даже тогда эмоции ее не покинули, а лишь изменили свой вектор. Лисичка упала на колени и громко разрыдалась. «Прости меня, пожалуйста. Я не знаю, что со мной происходит. Я пытаюсь себя контролировать, но не выходит. Не выходит». Я не совсем представлял, как мне действовать в такой ситуации. Как мне ей помочь? Или хотя бы утешить? Я не знаю. Потому и решил пойти путем честности. «По правде говоря, я тоже не знаю, что с тобой происходит. Ты изменилась в последнее время, стала эмоциональней. Но причина этого известна лишь тебе одной». Больше я ничего не стал говорить. Незачем дальше лезть к ней в душу. Я просто сел рядом и приобнял ее одной рукой, как маленькую девочку. Ей это сейчас требовалось как никогда. Кстати, говорят, слезы помогают справиться с эмоциями, так что не стесняйся. Можем спокойно сидеть здесь хоть сколько, пока нас не найдут какие-нибудь стражники. Но и они подождут. Они же не звери. Вроде бы лиса даже улыбнулась, хотя я в этом не уверен. Просидели мы так около пары минут. К нам так никто и не пришел, даже Кейд. Женские слезы начали потихоньку заканчиваться. Внезапно пол и стены задрожали. Я напрягся и прислушался. Лисичка тоже моментально успокоилась. Тихо. Никого. Дрожь прекратилась. Может, просто небольшое землетрясение и ничего страшного? Как бы не так, через секунду оно повторилось вновь, но на этот раз еще более усиленное. «Так, подруга, предлагаю отсюда сваливать, пока нас не засыпало», — поднял я за уцелевшую лапу лису. «А Кейд?» — с тревогой спросила та. «Полагаю, он уже давно отсюда ушел другой дорогой». Лисичка кивнула и быстро вытерла слезы. «Вот совершенно не понимаю, зачем андроидам слезы. Ох уж это хуманизация». «Кстати, а других наших тут нет?» — быстро спросил я. «Нет», — покачала головой лиса. «Всех убили. Я сама сдалась». Я кивнул, и мы бросились бежать по мрачному и тесному туннелю. Толчки от землетрясений несколько раз сбивали нас с ног. Тем не менее, нам удалось добраться до укрепленного сторожевого поста с кучей турелей, защитных экранов и самих андроидов-защитников. Все они не подавали никаких признаков жизни. Словно их просто выключили в конце смены, а включить забыли. Это было очень странно и совершенно для меня непонятно. Что здесь произошло? Дек начудил? Или дхаракты пришли нас спасать? Ни для одной из догадок подтверждения не было. Не задерживаясь, мы прошли через пост и выбрались на улицу. Как я и ожидал, мы все еще находились в Доросе. Правда, малость разрушенном, но все еще городе. И опять же, никаких противников вокруг не было. Точнее, они были, но снова выключенные. А мутантов и вовсе след простыл. Остались лишь вырытые в земле глубокие норы. Вновь повторюсь, все это было чрезвычайно странно. Но все мысли и догадки моментально рассосались, стоило мне взглянуть в небо. Облака отсутствовали напрочь, уже довольно редкое явление. Вместо них к земле приближалась горящая россыпь метеоритов. Их было так много, что они буквально заменили собой звезды. Луна Красо стала заметно меньше, и в ней отсутствовал значительный кусок. «Это, мать его, что еще за нахрен?» — горячо выругалась лисичка. Вот теперь ее эмоциональное состояние действительно пришло в норму. «Кажется, мы с тобой проспали что-то очень важное», — хмыкнул я. Небольшой метеорит грохнулся где-то за городом, вызвав очередное землетрясение. За свою жизнь я сейчас не особо переживал, ведь я всегда смогу возродиться в новом теле. Смогу же, правда? «Ант, ты еще здесь? Ант?» Ответа не было. Вот теперь уже пора начинать волноваться. «Лиса, нам срочно нужно на ближайшую дхарактскую базу». «Поняла. Сейчас найду транспорт». Транспорта в округе было море, но весь он был выжжен чем-то вроде электромагнитного импульса. «Точно. Скорее всего, именно это здесь и произошло. Импульс. Но почему он не задел нас? Помешали изоляционные свойства камер, где нас заперли?» «Вполне возможно. Но какой тогда мощности должен быть импульс, чтобы обесточить вообще все?» «Лисси», — со страхом в голосе заговорил я. «Лисси, ответь!» Она не ответила. Волнение накатывало все сильнее. Если импульс ее повредил, то как вообще тогда мы сможем осуществить весь наш план? Это же... это все. Без нее все становится бессмысленным. Пока я метался в своих тяжелых думах, лисичка колдовала над одной из более-менее уцелевших тачек, и, о чудо, она ее каким-то неведомым образом починила. Перепаяла? Хрен его знает. Главное, полуэлектронный автокар завелся и был готов к поездке. «Молодец», — похвалил я девушку, заняв свободное пассажирское место. «А то», — хмыкнула лиса и вдавила кнопочку газа. Как назло, ближайший дхарактский штаб располагался в столице, а до нее пилить не менее 50 километров по пустырю. Под каменным дождем. М-да. Били метеориты не то чтобы точно, зато от любого такого камешка мы могли скопытиться в одно мгновение. И это еще лишь мелочь до нас долетала. Самая первая и самая шустрая. За ней шла глыба посерьезнее. Анализатор показывал, что упадет она на планету примерно через 10 часов, и тогда все живое здесь вымрет. И неживое, скорее всего, тоже. прискорбно. Я не знаю, что случилось с Сантом и Лисси, но если мы их не вернем, то нам останется лишь беспомощно сидеть и любоваться на приближающуюся гибель, а после навсегда застрять в псевдовиртуальном ничто. Неперспективно. Лисичка тоже это понимала, отчего и выжимала из автокара все соки. Мы бешено неслись, поднимая за собой клубы пыли. «И Соми?» — спросил я, отчего девушка заметно вздрогнула. «Необычное имя». «Не я его выбирала», — недовольно пробормотала она. «Я не говорю, что оно какое-то плохое, просто редкое. Я вот вообще не знал, что такое имя существует». Лисичка заметно расслабилась. «Мало кто знает, как меня зовут», — наконец заговорила она. «И ты, пожалуйста, не говори никому. Не люблю я это имя». «Как скажешь», — примирительно отозвался я. «Слушай, я ведь тебя ни к чему не принуждаю. Пока Ант в отключке, ты можешь спокойно перепрошить систему и вернуться к...» «Карт, прошу тебя, не начинай все заново. Я сама все решила, и ты тут вообще ни при чем». «Ладно, ладно», — не стал я с ней спорить. «Ну и вон нафиг, а то опять ее в злобу кинет. Мы так никогда до столицы не доберемся». К моему удивлению, лиса сама продолжила говорить через какое-то время. «Кейд, он хороший человек. Добрый. Первый, кто мне встретился в этой игре. Он всему меня здесь научил, показал, рассказал. Я ведь здесь... Ну, то есть в игре... Можно сказать, я здесь новую жизнь начала. Нормальную жизнь, как у всех людей. Я так благодарна ему за все, ты даже не представляешь. И он не представляет. Но я верну ему этот долг. Я вытащу его из этой чертовой игры, чего бы мне это ни стоило». «Не волнуйся, мы вытащим всех». «Вряд ли всех», — опустила она глаза, из-за чего наехала на кочку и нас сильно тряхануло. «Всех. Иначе никак», — повторил я. Лисичка как-то виновато взглянула на меня и снова перевела взгляд на дорогу. «Так вы с Кейдом знакомы в реале?» — решил я возобновить разговор, но моя собеседница уже потеряла к нему всякий интерес. «Нет, не знакомы, и все, достаточно на сегодня вопросов». «Ладно, как скажешь», — сдался я. В столицу мы въехали в полной тишине. Некоторые строения здесь уже успели пострадать от падающих метеоритов, но центральная часть, база Дхарактов, осталась нетронутой. По главной магистрали добрались до центра. Не встретили ни души. Мертвый город. Собственно говоря, как и Дхарактская база. Везде валяются выключенные тела, обесточенные мехи, турели. Ни один терминал не работает. Лисичка попыталась хоть что-то починить, но в этот раз фокус с машиной не прошел. Она сдалась после нескольких попыток. «И что будем делать?» — спросила лиса с опаской, взглянув в небо. Я задумался. «Нам нужно что-то... что-то экранированное, как наша тюрьма в Доросе. Внутри могли сохраниться терминалы». «Оно может быть под землей, так больше шансов», — подхватила идею лисичка. «Хм, помнишь ту лабораторию, что мы активировали? А что если...» «Да, мне кажется, это хорошая идея. Давай проверим». Мы вновь забрались в автокар и погнали в сторону Криолата. Если и там мы ничего не найдем, то я отправлюсь прямиком в земли мутантов. Лисси надо отыскать любой ценой. В андроидском межпространственном баре было оживленно. Очень. Вряд ли вообще когда-нибудь он вмещал столько народа. Шумгам стоял невероятный. Все обсуждали последние события и делились своими яркими впечатлениями. Но все главное действие происходило не здесь, а в соседней комнате, созданной Вирой специально для трех прибывших. Мистерия, Грур и Бетти были прикованы магнитными наручниками к стене, а перед ними туда-сюда ходила Вира. «Вы хоть понимаете, что сделали?» — в очередной раз сокрушалась она. «Вы уничтожили все! Вы уничтожили Рекриптум! Миллионы жизней! Почему? Зачем вы это сделали?» Отвечала, как и всегда, за всех Бетти. «Да нам просто стало интересно, что будет, если мы кораблем вот так вот бжж вниз упадем. Чисто спортивный интерес, ничего личного». Если бы Вира была живым человеком, а в этом мире это не так, то у нее наверняка бы задергался от злости глаз. «Ничего личного?» Она чуть было не перешла на ультразвук. «Да вы! Да я! Вы у меня будете вечность тут прикованными сидеть!» В ярости Вира хотела добавить что-то еще, но не стала, лишь зыркнула на заключенных гневным взглядом и исчезла. «Надо же, какая ранимая!» — хмыкнула Бетти. «Ничего, остынет, вернется!» В комнате воцарилась тишина, которую вскоре нарушил Грур. Насколько я понял, из ее криков мы уничтожили не только электромагнитную пушку. «Похоже на то», — согласилась Мистерия. «Зря я вас во все это втянула, простите». «Да брось», — ответил Грур. «Ты помогла нам, мы помогли тебе. Насколько я знаю, это так и работает». «Забей, подруга», — подхватила Бетти. «Эта камера гораздо приятнее моей предыдущей. И тут собеседники есть. Что еще нужно для счастья?» Мисти улыбнулась, радуясь тому, что у нее есть такие хорошие друзья. Проблемы начались не только на поверхности рекриптума, но и под землей. Аугментированные животные до этого периодически нападали на мутантов в поисках пропитания. Но теперь они и вовсе взбесились. Твари лезли отовсюду, заполоняли подземные коридоры и целыми стаями нападали на города. Ими двигал не город, а самое обыкновенное желание убивать. «Владычица, воины не успевают залечивать раны, а тварей становится все больше», — докладывала Рассиэль. «Если так продолжится, мы не удержим город». Ялитси молча стояла на балконе и наблюдала за сражением близ мостов. «Продержитесь еще немного», — наконец заговорила она. «Я отзову наших воинов с поверхности для защиты города». «Слушаюсь, владычица». Сообщение достигло Кукремилии, когда-то стояла на крыше наземного здания и во все глаза смотрела в небо. Его озарила невероятная вспышка, исходящая от какого-то непонятного девушки светящегося шара. «Как же это красиво!» — тихо прошептала она, боясь даже моргнуть, чтобы не спугнуть видение. Но тут резкая боль, возникшая в ее голове, заставила Кукремилию поморщиться. «Мы уходим!» — тотчас крикнула она своим воинам, ожидающим внизу. «То есть как уходите?» — с удивлением поинтересовался у нее робот, когда мутантка спорхнула на землю. «Приказ богини, мы уходим!» — настойчиво повторила Кукремилия. «Вообще-то мой командир приказал...» Что именно приказал им их командир, девушка так и не узнала. Стремительный вихрь пронесся по земле, чуть не сбив ее и остальных мутантов с ног. Да, именно так. Мутанты остались стоять на ногах, а вот все окружающие их роботы повалились на землю и более не подавали признаков жизни, если можно так выразиться. «Эй, вы чего?» Кукремилия легонько пнула одного из наземцев, но тот совершенно никак на это не отреагировал. Она перевела взгляд на своих воинов, но те лишь непонимающе пожали плечами. И тут ей снова пришло неприятное телепатическое сообщение, повторяющее приказ. Кукремилия мотнула головой, и все войско мутантов устремилось обратно в подземные пещеры. Лисси продолжала неподвижно сидеть в позе лотоса рядом с капсулой Артема. «Божечки, божечки, что в мире-то творится?» — завздыхала она и покачала головой. «Да, как расхлебывать будем, непонятно». Неожиданно рядом с ней проросли корни и сплелись в верхнюю часть тела женщины. «Девочка, здесь становится опасно», — предупредила богиня. «Сейчас везде опасно, родная ты моя», — горестно вздохнула Лисси. «Ты видишь, что творится на поверхности?» «А я вижу». «Вот там действительно опасно, а тут... что тут может быть опасного?» «Твари, населяющие подземный мир, взбесились», — ответила богиня. «Они представляют угрозу всем нам». «Хм... твари взбесились?» — многозначительно хмыкнула девочка, подперев пальцами подбородок. «Это интересно. Что могло этому поспособствовать?» «Я не знаю, но в их глазах неутолимая жажда крови». «Очень интересно. Хорошо, я поразмыслю над этим феноменом. И спасибо за предупреждение, но не стоит обо мне переживать. Я сама в состоянии о себе позаботиться». «Как скажешь, девочка, как скажешь». Богиня ушла, оставив Лисси наедине с ее мыслительными процессами. «Жажда крови, значит?» — еще раз повторила она и снова замерла, погрузившись внутрь себя. «Пошли в обход программы, значит?»